Глава 76. Паровозная топка времени. Напасть страны дураков. Конечно, ничто не может заткнуть за пояс капитализм в плане прагматичности. Однако против настоящего фундаментализма, когда человек под угрозой плахи все едино жаждет содануть кувалды по однорукому бандиту, он все-таки жидковат. Но кто, правда, пойдет умирать за какие-то сверхприбыли, тем паче не свои? За идею, пусть и упрощенно-примитивную, может и да. А вот за чужой, однозначно неправильно нажитый кошель, как-то не сильно. Естественно, охрана за денежки готова вообще-то потягаться. Ведь в теоретическом плане, что там пацанва с битами? Имея заряженный пистоль, получится разогнать играючи. Однако на практике все не так. Первонаперво, опять же прагматика. Если в этом конкретном игральном салоне сегодня начнут пулять даже в потолок, то 2-3 денька, а то и неделю, никто из клиентов туда особо не сунется. Была охота получить пулю ни за что, ни про что, просто в результате появления не в том месте, не в то время. Ну а ежели кого стрельнут, тем более в суете отражения атаки, совсем не того, кто напал, то тут вообще проблемы. Легче уж загодя закрыть точку, издержки будут меньше, чем мотку у подсудей да адвокатов. Понятное дело, лучше бы пули летели исключительно в цель. Однако настоящие охранники профи требуют такой оплаты, что очередь к игровому домику должна быть с километр, причем не только из малоденежных буратин, а из сплошных карабасов, жаждущих спустить накопленный капиталец именно здесь и сейчас. Так что если сидит кто-либо с пистолетом, то из тех, кто представляет его действия более по киношкам, и до самого конца не сильно ясно, не оглохнет ли он сам после первого выстрела, а то, может, когда на него полезут с битой, с испугу будет сжать в застопоренный курок силы разгоняющегося паровоза, а не снятый предохранитель сообразит уже не мозг в целом, а отдельные части, когда бестолковая тыква черепа разлетится по округе. Тогда уж лучше сразу руки кверху, лицом к стене и «Вы, ребятки, что хотите, делайте, а я тут совершенно ни при чем, просто так прогуливался». Естественно, можно нанять не одного, а целую когорту стражников. Если все с оружием, это даже без стрельбы произведет впечатление. Однако, опять же, куда списывать издержки непроизводственных затрат? Понятно, что если игровых точек конкретного хозяюшки-капиталиста 10 штук, то если всю охрану согнать в одно место, конкретно на эту точку, нападения однозначно не будет. У противника разведка, ибо любой из вроде бы простеньких Пиноккио может иметь второе дно в виде миссии наблюдения. Но если все силы охраны тут, то уж налет на какую-либо другую точку гарантирован. Понятное дело, хорошо бы иметь разведку не хуже вражей. Однако добровольных, не за мзду, шпионов найти не получается. А вот у идейных борцов, жаждущих очистить город от игральной плесени, хоть отбавляй. А потому в расходной части надо еще не забыть учесть собственную охрану хозяина заведения. Да, кстати, тут в городе вроде бы еще существует милиция муниципального подчинения. Так, может, стоит обратиться туда? Однако, как уже неоднократно сказано, защитой идеи здесь не попахивает. А лить кровушку за продолжение высасывания денег из дурачков, да еще всего-то за муниципальное жалование... В общем, нечуткое отношение районного начальника правоохраны, какой-то неприязненный взгляд на выставленный перпендикулярно стол французский коньячишка. Как-то он сразу теряет фасоне перед этим взглядом, и его умопомрачительная стоимость тут же кажется притянутой за уши внеэкономическими методами. И сразу без рюмочного перехода раскладка расценок, от которого фасованное во Франции пойло еще более блекнет, престижные буковки идут хороводом. В общем, самый лучший вариант для умного – загодя скинуть с себя все эти 10 стоек с однорукими бандитами. Пусть с ними занимается кто-то по твердолобей. Понятное дело, если рабочих точек не 10, а, например, 100, тогда врагу не сдается наш гордый варяг. Однако, доведенное до 1000 количество одноруких бандитов все равно не трансформируется в качество. Снова не высасывается из затертого рычага идея достойное сражение насмерть. Разве что со стороны самого владельца. Ну так все едино. Хоть ночи не спи, мотайся по городу с привинченным на крыше Тойоты пулеметом, а все точки сразу от разгрома не прикрыть. И опять же, владельцы пародийных Лас-Вегасов, это вам не Генри Форд. Они не любят напрягаться. Долгая, кропотливая работа не их стиль. Они не прочь просто хапать, по возможности кидая окружающих. А здесь, понимаешь, непрекращающееся сопротивление туземной среды. Неясно почему. Но стали эти туземцы какими-то не такими. Откуда-то прорезали зубы. Все молитвы обращены к далекому заокеанскому дантисту. Но он покуда молчит. Может, ну их к бесу, эти игровые поля страны дураков. Продать все к дьяволу и свалить туда, за моря, океаны? Пока дорога открыта, кстати. А то ходят слухи, что когда эти мальчишики-бальчиши, вынащивающие подмышкой замаскированное бейсбольное снаряжение, дорастут по возрастному цензу до избирательных урн, кто-нибудь из них сможет, чего доброго, вскочить в президентское седло. Вот тогда уж убраться по добру, по здорову явно не получится. Конечно, есть твердолобые, считающие, что за все уплачено, и всякие папы, и родимые дедушки с лампасами, прибравшие когда-то к хобучим ручкам совершенно ничейную страну, передали свое наследство вполне легитимно. Ну что же, бейсбольная бита – орудие простое. Его внутренний механизм совершенно не имеет сносу. Быстрый замах и...